Практикуй безопасный онлайн-шоппинг. Интернет — это огромный торговый центр, но в нем есть и темные переулки. Заведи отдельную карту для онлайн-покупок. Идеальный вариант — виртуальная карта. В приложении своего банка ты можешь создать ее за минуту. Переводи на нее ровно ту сумму, которая нужна для конкретной покупки. Если данные такой карты утекут, мошенники не доберутся до твоих основных сбережений. Установи лимиты. В банковском приложении можно установить суточный или месячный лимит на онлайн-операции и снятие наличных. Это твой финансовый предохранитель. Опасайся общественного Wi-Fi. В кафе, метро или аэропорту не стоит заходить в онлайн-банк или совершать покупки. Мошенники могут создать поддельную Wi-Fi-сеть и перехватить все данные, которые ты вводишь. Для финансовых дел используй мобильный интернет или защищенную домашнюю сеть.